Глава 35. Я расхохоталась. Едко, зло, громко. Графиня воззрилась на меня с изумлением, но не успела и рта раскрыть, как чернокнижник направился ко мне, попутно щелкнув пальцами перед носом мадам. Она застыла, как соляной столб, а я так опешила, что едва не подавилась собственным смехом. «Что за черт? Магия? Но ведь он должен был ее лишиться!» «Не ожидала?» — обели Мадлен. Вкрадчиво спросил лекарь и, затворив двери, подошел почти вплотную. Я отступила. За то недолгое время, что я его не видела, месье Годфруа иссох и невероятно похудел. Седой парик подчеркивал дряблость кожи и делал 40-летнего лекаря похожим на старика. Красные кисти рук с внезапно костлявыми, удлинившимися пальцами напоминали страшные клешни, выступающие из черных бархатных манжет. Из темных глаз струилась беспощадная уверенность. «Как вы посмели явиться сюда? Вы, мерзавец и негодяй!» — с отвращением воскликнула я. «А ты, святая невинность!» — усмехнулся он и показал мне свои руки. «Посмотри, что ты сделала со мной, ведьма. Нравится? Теперь эти руки будут ласкать тебя, дорогая». «Я скорее съем собственный башмак, чем выйду за вас, сударь!» — процедила я. «Тогда прикажи подать башмак под соусом бешамель, чтобы не подавиться», — парировал лекарь. «Графиня уже дала согласие на брак. Ей не терпится под благой личиной избавиться от тебя, дорогая. Всем не терпится от тебя избавиться. Поверь мне». «Вы последний на этой земле? Кому я стану верить?» — вскинулась я, боясь, что он говорит правду. Ответом была лишь издевательская усмешка. «Нет, я не позволю ему насмехаться надо мной. Пусть я слаба теперь, но и слабость можно обратить в силу». «Что же, захотелось еще моей крови? Не налокались?» — выпалила я. «Вас ждет разочарование. Даром исцелять я больше не обладаю. Вспарите брюхо кобыли. От ее крови будет ровно столько же пользы, сколько и от моей. Зато намешаете целебных микстур для всего двора Савойского короля. Наверняка хватит. Как и рога единорога из яичной скорлупы. Я всегда знал, что ты глупа», — поморщился лекарь. «Глупа и взбалмошна. Впрочем, как любая женщина. Скажи, кто воспользовался твоей глупостью? Бабка-колдунья или самозванец-алхимик?» Я вспыхнула. «Откуда ему столько известно? Не ваше дело!» Грубиянка. «Ладно, мне все это только на руку. Глупость вкупе с магической силой — слишком опасная смесь. Теперь с тобой управляться будет гораздо проще. Я научу тебя покорности». «Зачем я вам?» «Видишь ли, дорогая, графиня дает за тебя 50 тысяч ЭКЮ и дом в Провансе. А я уже давно хотел оставить медицинскую практику. К тому же, коль скоро твоими силами я состарился, твоими же планирую и помолодеть. Говорят, молодая жена продлевает жизнь мужу в летах, если не подсыплет яду». «А вот на это, Абели Мадлен, ты не способна», — осклабился лекарь. «Хотя, если хочешь, можешь присоединиться к этому щенку в консьержери. Камер на всех хватит». Я похолодела, внезапно осознав, что арест Этьена не обошелся без участия проклятого чернокнижника. И в следующую секунду я кинулась на него, мечтая выцарапать глаза. «Подлец! Как вы могли? Это же ваш сын! Ваша плоть и кровь!» Месье Годфруа мгновенно поймал мои руки и, нависнув надо мной, прочеканил. «Этот щенок не сын мне больше. Он предатель и вор, отца-отступник. Тот, кто предал один раз, уже достоин кары. Этьен сделал это трижды. Сначала ради своей тупой матери украл мои деньги. Мои. Те, что я годами берег, добывал потом и кровью. Ради большой цели». Я дернулась, чтобы высвободиться, но избавиться от смрадного дыхания в лицо и пальцев, вцепившихся крючьями в мои запястья, не вышло. Я отвела взгляд. «Возможно, это был не Этьен». «О, ты учишься лгать. Не трать попусту таланты. Этот щенок сам проговорился еще в Перуже, когда скандал устроил. Ах, куда же ты дел несчастную Абели? И ради тебя упрямой девчонки пошел против отца». Лекарь сорвался на крик, брызжа слюной. «Потом Шамбери. Я бы не выглядел ослом перед всем Савойским двором, если б щенок не помог тебе бежать. А в горах? Этьен не просто не встал на мою сторону. Он готов был проткнуть меня шпагой. Мой первенец. Из-за юбки. И это сын? Сын, говоришь? Я вжала голову в плечи и прошептала. «Вы сами предали его веру в честь и благородство». «Честь? Благородство?» — прошипел чернокнижник. «Еще о святости вспомни. Все это чушь, придуманная одними людьми, чтобы дергать за ниточки других. В мире важна только целесообразность. Причина, следствие, результат. И ничего более. Для вас это чушь, но душа, данная нам Богом, живет честью и благородством, а еще любовью и чистотой». «Любовь? Чистота? Черт побери, какой бред! Люди корыстные, злые твари. Это по молодости я, дурак, верил, что надо нести любовь, милосердие. Тьфу! Знаешь, чем меня наградили за то, что я исцелил в Бургундии целую деревню? Они меня же в болезнях и обвинили. Мол, наслал порчу. А потом натравили инквизиторов, устроили охоту, как на поганого пса. И хоть бы одна душонка помогла. Нет, а ту его, — кричали они, — хватай колдуна на костер, предатели, все как один». «Я не знала», — пробормотала я. Не знала она. Губы лекаря превратились в искривленную горечью тонкую линию. А знала, каково сыну крестьянина стать врачом. Через что я прошел? Сколько раз меня тыкали мордой в грязь? Для всех этих благородных господ, даже для таких полукровок-ублюдков, как ты, сын крестьянина — недочеловек, скотина пахотная. Всем наплевать, что ты умен, что у тебя есть талант или дар. Но я вырвался из нищеты и грязи». Чернокнижник стиснул зубы. Его глаза опасно сверкнули, и он продолжил. «И даже когда стал буквально творить чудеса, продлевать жизнь всем этим дворянам, очищать их наполненные мерзостью тела от болезней, они несли мне деньги, совали кошельки, а потом смеялись в спину. Ты был, есть и останешься безродной скотиной». Я замерла. Подобная исповедь была слишком неожиданной. Где-то в глубине души мелькнуло сочувствие, но лишь на секунду. А затем я вспомнила, что это он и никто другой продал меня ради своих целей. Перед глазами мелькнуло страшное кресло в шипах в Шамбери, темное подземелье замка Майя, висящий в кандалах Этьен, ожоги на его спине, засланные илистым мраком глаза демона. «Простите это?» Тем временем месье Готфруа отпустил меня и торжествующе вскинул подбородок. «Теперь я один из них. Я барон. Равный. Никто этому не смог помешать. И я смету каждого со своего пути, кто попробует. Я еще докажу, кто скот». «Но при чем здесь ваш сын? Мы о нем говорим», — проговорила я в запале. «Он предатель. Разве не вы предали сына первым? Вы же пытались убить душу Этьена. Да-да, я знаю об экспериментах с демонами. Но его душа хотела жить и боролась, несмотря на отцовскую любовь». «Вздор!» Он встряхнул меня, как тряпичную куклу. «Замолчи!» Меня было не заткнуть. «Не получив душу, вы отдали на растерзание тело Этьена. Демонам, инквизиторам, палачам в тюрьме. Со счета не сбились? И вы смеете обвинять его в предательстве? Если сын не марионетка, не чучело, набитое отцовскими грехами, значит, быть ему колесованным, так? Стерва!» Чернокнижник оттолкнул меня с такой силой, что я отлетела вглубь комнаты и упала на паркет. Жесткий край корсета впился в ребра, я отбила бедро. Но как бы больно ни было, внутри меня слишком ярко горело негодование, чтобы хоть одна слезинка выступила на моих глазах. Опираясь о столик, я поднялась. Ему не испугать меня. Выражение лица месье Готфруа вновь стало уверенным и беспощадным. Он одернул камзол, и его губы скривились в дьявольской улыбке. «Я прав, потому что я прав. Для душеспасительных бесед я пойду к кюре. Жена мне нужна для другого. Я не стану вам женой. Вы уже женаты, а я обручена с Этьеном». «О-ля-ля! Телок уже успел забраться к тебе под юбку?» — догадался лекарь. «Лихо. Но для меня это не помеха. И, к слову, я получил развод. Вообще, Абели, лучше благодари за то, что привез свидетелей в Париж и устранил Этьена. Ведь страшный-престрашный демон может вернуться в любой момент и утянуть очередную жертву. Возможно, тебя. А щенок об этом даже знать не будет». «Жюли?» У меня пересохло во рту. «Это он убил Жюли?» «О да, а кто же еще? Когда встал выбор, и нужно было либо откупиться от духа, чтобы вернуть сына, либо потерять его. Я пожертвовал своей женщиной, не задумываясь», — проскрежетал зубами лекарь. «А Этьен? Что он сделал взамен? Из-за юбки отца продал. Да будь он проклят, Иуда. Я сглотнула. В желудке похолодело. Месье Годфруа небрежно бросил. Теперь все куда проще. Не станет Этьена, не выползет наружу голодный демон. Считай, я избавил мир от убийцы. Вы, дьявол, во плоти. И мир нужно очистить от вас. Я кинула взглядом комнату. Жаль, старинные копья и мечи украшали стену в кабинете, а не в этой гостиной. Увы, пяльцами с вышивкой или фарфоровым блюдцем этого гада не убить. И я снова пожалела об утраченной силе. Мсье Годфруа перехватил мой взгляд и ехидно заявил. «Абели, дорогая, гнев тебе не идет. Подумай о душе, смирись, как истинная христианка. Ненавижу вас. Как тебе будет угодно», — пожал плечами лекарь. «Но если я решил, что ты станешь моей женой, ты ею будешь. Силы моего магнетизма хватит, чтобы графиня де Клермон не отступила от своего решения». Магнетизмом в 17-18 веках называли умение гипнотизировать, воздействовать на личность. «А если начнешь чинить мне препятствия, ты станешь мне просто не нужна. Найду другую дурочку с приданным. А тебя, не задумываясь, отправлю на костер. Даже фабриковать ничего не придется. Кто угодно из свиты короля Савойи расскажет на суде об ужасной ворожбе юной ведьмы в Шамбери. Десятки свидетелей. Ты постаралась на славу. К ним прибавятся стражники в замке Моя, несчастные жители Бурган-Бресса. Они до сих пор трясутся при воспоминании о черном снеге и прочей дьявольщине. Ты лакомый кусок для Инквизиции». «Вы повторяетесь, сударь», — процедила я, пытаясь не выдать предательскую дрожь. «О, хорошую песню можно и повторить. Она ведь задевает за живое», — глумился чернокнижник. «Возможно, тебе будет приятно знать, Абели Мадлен, что твоя давняя приятельница, графиня Жанна де Веро, как раз прибыла в Париж. Как по-твоему, она простила тебе тот подарочек на лице? А гнев любовника? Говорят, после твоего исчезновения он здорово отходил ее хлыстом. Вот она и сбежала, бедняжка, сюда. Чудо, а не свидетельница». Меня прошибло холодным потом. Но я пообещала. «Выдадите меня, я выдам вас». «О-ля-ля, уже боюсь», — цокнул языком лекарь. «В отличие от тебя, дорогая, я не лишился магии и исчезну из виду раньше, чем кто-либо надумает меня преследовать». С видом хозяина чернокнижник уселся в кресло прямо перед остолбеневшей графиней. Судя по довольной мине, месье Годфруа чувствовал себя как сытый кот, играющий с мышью. Я стиснула зубы. «Однако, помилуй, Абели Мадлен, зачем нам с тобой излишняя суета?» Он театрально развел руками. «Не будет ли разумнее избавить друг друга от мороки? Сейчас я щелкну пальцами, и графиня услышит мой возглас. О нет! Я узнал ее! Это коварная ведьма из Савойи! Спасайтесь!» Месье Годфруа сымитировал шутовской испуг, а затем снова заговорил нормальным голосом. «Ну и все прочее. Либо графиня де Клермон начнется под любезный разговор едва знакомых друг другу людей и решит, что задумалась на мгновение. Все будет чинно и благородно, как в лучших домах. Поразмысли, дорогая. Что ты выберешь?» Он поправил манжету и вальяжно махнул рукой в мою сторону. Я молчала. Хладнокровно рассуждать было трудно. Хотелось кричать, топать ногами, раствориться в воздухе, наконец. Лишь бы не унижать себя разговором с подлецом. Я задыхалась от гнева и чувствовала себя загнанной в угол. Чернокнижник не шутил. Но разыгранное им действо было настолько гнусным, что казалось чудовищной постановкой комедианта. Не более. Оттого моя участь беспокоила меня на талику меньше, чем судьба Этьена. Возможно, завтра я окажусь на его месте. Возможно, восприму как спасение шелковый шнурок, затянувшийся на моей шее. Однако сейчас я стою в атласном платье в роскошной зале графского особняка, а мой любимый томится на сыром полу в тюремной камере или висит на дыбе в ужасной башне Бонбек. Его действительность была куда более жестокой, чем моя, и потому более реальной. Так мне ли роптать? Агюстен был 300 раз прав. Я должна держаться. Ради Этьена. Вздохнув глубоко, я попыталась взять себя в руки. С каждым следующим вдохом я ощущала, как мое тело, моя душа покрывается изморозью, застывает, словно ноябрьское яблоко во льду. Нельзя дрожать. Нельзя чувствовать. Слишком большая роскошь для меня — быть слабой. Я буду плакать потом, если получится. Лекарь смотрел на меня выжидающе, поглаживая пальцами клешнями бурые усы, а я набиралась решимости. Итак, смогу ли я хоть чем-то помочь Этьену, если окажусь в соседнем застенке? Будет ли Агюстену дело до спасения Этьена, если понадобится спасать меня? Найдется ли вообще хоть одна живая душа, которая будет искать справедливости и милосердия для убийцы из простолюдинов? Ответы напрашивались сами собой. И это значило лишь одно. Мне надо выиграть время. Надо дождаться графа Салтыкова или аудиенции в Версале. Надо испробовать любую возможность. Я разгладила юбку, оставляя на голубом шелке следы от влажных ладоней. Обошла окаменевшую графиню и села напротив месье Готфруа. Я не имела права на проигрыш. Даже с таким матерым волком, который скалится передо мной. С волками надо показывать зубы, с прохвостами играть без правил. На войне, как на войне. Я устала, тихо сказала я. От скандалов, погонь, ненависти. И я выйду за вас при одном условии. Если спасете Этьена. Торгуешься? Удивился лекарь. Не в твоем положении уместен торг. И все-таки я дерзну. Берите мою жизнь вместо жизни Этьена. По-моему, достойный обмен. 50 тысяч кю против жизни предателя. А у тебя выросли зубки, дорогая, признал лекарь. Но поздно. Судебная машина запущена, обратного пути нет. Свидетели дали показания, Грифье их записал, а Этьен, скорее всего, уже сознался. В консьержери признания вырывают даже у самых упорных. Так что эшафот установят не сегодня-завтра. Но если вы такой великий маг, разве нельзя устроить побег? Консьержери не та тюрьма, из которой можно бежать. Рисковать собой ради этого сопляка я не намерен. Я с усмешкой посмотрела на него. Значит, все же доброй талики магии вы лишились, как и все остальные, включая меня. И вы совсем не великий и могучий, а так. Ярмарочный фокусник. Придержи язык, девчонка. Спалил лекарь и взмахнул рукой. Черный дым взмыл из его ладони к потолку и, приняв форму огромной птицы, полетел на меня. Я забыла, как дышать. Чернокнижник хлопнул в ладоши, и фигура рассеялась прямо перед моим носом. В следующий раз не остановлю. Как я говорил, главная целесообразность. Месье Готфруа подался вперед. Я не вижу смысла в том, чтобы оставлять щенка без заслуженного наказания. Как вы сохранили дар, прошептала я. В отличие от тебя, получившей силу ни за что, я нарабатывал ее годами. Я искал, я копил, и я знаю, где хранятся к ней ключи. Потому, даже если по вине какой-то выскочки природный дар исчезает, меня это не касается. Подписали договор с дьяволом, пробормотала я. Все сложнее. Но можешь считать и так, если веришь в сказки. Мне стало совсем не по себе, но отступать я не имела права. Набравшись духа, я заявила, как могла, твердо: «Что ж, сударь, с дьяволом, так с дьяволом. Однако продолжим торг. Вам, что бы там ни было, нужны 50 тысяч кю и особняк в Провансе. Полагаю, родство с графской семьей старинного рода, с истинными дворянами шпаги, тоже не только потешит ваше самолюбие, но и откроет двери в высшее общество самого могущественного государства в мире — Франции. Поэтому все просто. Умрет Этьен, умру и я. Наложу на себя руки. Да, я возьму на душу смертный грех, не сомневайтесь. За мертвую невесту приданного не дадут. Не посмеешь. Еще как посмею». Лекарь опешил. Мерзкая ухмылка сошла с его лица. Я напряженно выжидала ответа, слушая, как бьет по вискам кровь. Пауза затянулась. Наконец, месье Готфруа сказал. «Если согласишься на скорую свадьбу, скажем, через неделю, будь по-твоему. А спасти жизнь щенка можно. Достаточно устроить побег по дороге к месту казни. Итак, по рукам?» Не в состоянии выдавить «я согласна», я только кивнула. Чернокнижник удовлетворенно улыбнулся и щелкнул пальцами. Графиня встрепенулась и повернулась к нам. «Ах, прошу меня простить, задумалась». Так позволь, Абели, представить тебе милейшего барона де Готфруа.